Глава 39. Анонимным письмам, поступающим в обком партии, обычно не придают значения, но письмо из Кахановки показалось в секретариате загадочным, и уже через некоторое время оно лежало на столе Арсения Никоновича Хворостянка с короткой резолюцией «Расследовать». Арсений Хворостянка, прочитав анонимку, разволновался. Еще бы! Маринка Черных, на которой собирается жениться его сын Юра, может оказаться дочерью предателя. А кому из уважающих себя людей, а тем более партийных работников, интересно завести такую родню? И Арсений Никонович первым делом позвонил в Кахановку и через Тараса Пересунька передал, чтобы Юра срочно приехал домой в связи с болезнью матери. Надо было предупредить Юру, дать ему добрые советы, узнать от него подробно о событиях в Кахановке, а затем уже поехать в Будамир для беседы со Степаном Григоренко. История эта могла иметь два исхода, и оба они, в общем-то, устраивали Арсения Хворостянка. Если действительно окажется, что отец Маринки власовец, то, само собой, расстроится нежелательное сватовство сына. Юра ведь тоже не лыком шит, не захочет, чтобы биография его оказалась с зазубринами. Если же подтвердится вина Павла Ерчука, то Арсений Никонович в благородном негодовании спровадит, наконец, на пенсию Степана Григоренко. Но к концу рабочего дня неожиданно позвонила ему на службу жена Вера Николаевна и веселым голоском сказала: «Арсюша, на работе не задерживайся, у нас дорогие гости». «Кто?» — Не скажу. Приезжай, увидишь. Я накрываю на стол. И, засмеявшись, положила трубку. Не догадывался Арсений Никонович, что это уже успел приехать домой сын, а вместе с ним Настя Черных. Вера Николаевна считала, что вопрос женитьбы Юры и Маринки решен окончательно, и встретила Настю с распростертыми объятиями. Юра, увидев мать в добром здравии, смутился, но никаких вопросов задавать не стал, догадался, что родители захотели повидаться с ним. А Вера Николаевна, дородная и румяная, улыбчивая и предупредительно внимательная, показывала ошеломленной Насте квартиру, доверительно, со щедрой сладостью в голосе, рассказывала, что они с Арсением со временем уедут в Будамир, а тут останутся хозяйничать молодые. В Будамире Хворостянка намерена обзавестись собственным домиком в живописном месте, чтоб лес и речка рядом, и будет тот домик как дача всей их пока небольшой хворостянковской династии. Настя только в кино видела подобные квартиры с газом, ванной, всякими машинами для стирки и для уборки. Даже кофе варит здесь какая-то хитроумная аппаратура. А книг и диковинных безделушек сколько на полках, а картин на стенах, и везде чехлы, на стульях, на тахте, на пианино. Полы отливают янтарным блеском, ходить страшно по ним. Много света и простора, врывающиеся в раскрытые окна звон трамвая и шум автомобилей тоже казались Насте музыкой. Только редкие вздохи напоминали, что нет полной радости в осуществляющихся мечтаниях Насти. После того, что случилось в клубе, черный камень не переставал давить в груди, будто в кошмарном сне жила в последнее время. Проснуться бы и узнать, что не было клуба, не было страшных слов Павла Ерчука, не было пепельно-серого, искаженного ужасом лица Маринки, а затем ее тяжких, беззвучных рыданий дома. Настя боялась, что дочь лишится рассудка. «Да, спасибо, Юре». Целую неделю долгими часами сидел он возле Маринки, утешая ее, уговаривая, доказывал, что Маринка не в ответе за отца, что, может, все сказанное Павлом Ерчуком неправда, а если и правда, то за давностью времени не стоит придавать этой правде значения, тем более что власовцы и полицаи, не совершавшие во время войны убийств, уже помилованы государством. Понимала Настя, что оплакивала Маринка свою любовь к отцу, попранную им же, отцом, оплакивала свою прежнюю жизнь, светлую и чистую, а теперь замутненную позором. Легко ли сознавать, что отец, чей образ, созданный рассказами матери и своей щедрой на доброту фантазией, с нежностью носила в своем сердце, оказался не героем, а предателем? И тревога не покидала Настю. В душе она уже раскаивалась, что уехала из дому, оставив Маринку наедине с еще не улежавшейся бедой. В передней раздался сиплый звонок, и Юра, помогавший матери накрывать на стол, кинулся к двери. Вошел Арсений Никонович, держа в руках сверток с бутылками. — А, ты уже прискакал! — обрадовался он, с любопытством глянул из-за Юры в столовую, где сидела на тахте Настя. — У нас действительно дорогие гости! Передав Юре бутылки, Арсений Никонович радушно поздоровался с Настей и, потирая руки, сознанием дела оглядел расставленные на столе закуски. — Икорка, а хорошо! Грибочки, лимончик, паштет, сальце — отлично! Ставь, Юра, коньячок и боржоми, да воздадим хвалу земным благам! — Может, моей калиновки попробуете? — несмело предложила Настя. — Самогонка? — Арсений пытливо посмотрел на гостью. — Настойка! — Настя от смущения опустила глаза. — Калиновая горилка! — А что? Попробуем! Вышедшая из кухни Вера Николаевна окинула мужа снисходительно любящим взглядом и весело пожаловалась ему. — Настя Демьяновна не только калиновки привезла. Целый чемодан гостинцев, гуси жареные, колбаса домашняя, мед! И с ласковой укоризной сказала Насте. — Мы же не в голодном краю живем. Зачем было везти? — Так полагается, — извиняющимся тоном ответила Настя. — Это не дело, — покачал головой Арсений Никонович. — Вы ставите нас в неловкое положение. — Да мы же свои люди, какая неловкость! Настя смотрела то на Веру Николаевну, то на Арсения Никоновича с чувством недоумения и легкой обиды. — Ну, будем садиться за стол, — прервала спор Вера Николаевна и прикрикнула на Арсения. — Иди, мой руки! Направляясь в ванную комнату, Арсений Никонович незаметно подбегнул Юре. Юра понял отца и, спросив у матери, где штопор, вышел из столовой. В сверкавшей кафельной белизной ванной комнате Арсений Никонович предусмотрительно пустил воду и зажег газ, а когда зашел, прикрыв за собой дверь Юра, начал разговор под плеск падающей струи и шум горелки. «Что тебе известно об отце Маринки?» «Уже прослышал?» — Юра с горечью улыбнулся. «Нам полагается знать все». «Зачем же тогда спрашиваешь?» «Ты что, маленький?» Арсений Никонович смотрел на сына со строгим недоумением. «Если подтвердится, что он власовец, о твоей женитьбе на Маринке не может быть и речи». Лицо Юры покрылось красными пятнами, а губы мелко задрожали. «Почему?» — чуть слышно спросил он у отца. — Чем же Маринка виновата? — Не прикидывайся дурачком. У Арсения Никоновича даже глаза побелели от негодования. — Если тебе наплевать на то, что у тебя будет жена, дочь, изменника родины, так мне, работнику партийного аппарата, это не безразлично. Шутка ли? Хворостянка породнился с семьей предателя. — Отец, но я же люблю ее. — Понимаю. Ну, надо взять себя в руки. Хочешь, устрою перевод из Кахановки? Что ты, люди засмеют. Будто людям нечем заниматься, кроме твоей персоны. Ты не прав, папа. Вот я в Кахановке без году неделю побыл. А что-то начинаю понимать. Неправильно мы живем. Интересное открытие. Арсений Никонович, намыливая руки, бросил на сына саркастический взгляд. Может, пояснишь? Понимаешь, там люди, кажется, меньше всего думают о себе. Это мужик-то о себе не думает? Арсений Никонович весело захохотал. Ну, во всяком случае, так мне кажется. Был я на фермах, на таку, на свекловичных полях. И знаешь, как там работают? Будто им это одно удовольствие, хотя к вечеру на свекле бабы еле спины разгибают. Везде смех, песни. Даже если ругают бригадира или председателя, тоже с шуточками. На строительной площадке мужики вроде не работают, а игрой заняты. А на меня с недоверием посматривают. Городской, мол. Ну, валяй, заслуживай у них доверия. Вытирая вафельным полотенцем руки, Арсений Никонович смотрел на сына с уничтожающей иронией. Но их доверие, путь в партию и на высокие должности тебе не откроет. За границу ты тоже не ездок со скомканной биографией. Старомодный ты какой-то, — со вздохом ответил Юра. Насколько я понимаю, когда принимают в партию, смотрят человеку в душу, а не в анкету его жены. Не все понимаешь. Арсений Никонович засмеялся тем неприятным смешком, который говорит о презрении к собеседнику или, в лучшем случае, о полном превосходстве над ним. А когда подписывают партийные документы, смотрят уже не в душу, а в анкеты. Ну, очень жаль, если это так. Но я думаю, что не так. Теперь другие времена. Арсений Никонович ничего не успел ответить, ибо в ванную комнату заглянула Вера Николаевна. «Но почему вы так долго?» — с напускным неудовольствием прикрикнула она на мужчин. Учуяв неладное, спросила упавшим голосом. «Случилось что-нибудь?» «Ничего не случилось», — пряча глаза, буркнул Арсений Никонович. И тут же на ходу сочинил. «Юра просит похлопотать о стройматериалах для Кахановки. А я ему объясняю, что Кахановка ничем не лучше других сел». «За столом разве не можете поговорить?» Вера Николаевна опалила обоих колючим взглядом в отместку за минутный испуг. «Не надо вообще говорить об этом», — просительно сказал Юра. «Хорошо», — Арсений Никонович понимающе посмотрел на сына. Настя держала себя за обедом скованно. На лице ее блуждала потерянная улыбка. Юре казалось, это совсем не та женщина, что верховодила на вечеринке в своем селянском доме. С какой веселой властностью направляла она тогда разговор мужчин, как по-женски уступчиво задиралась в споре с Павлом Юрчуком. Почему сейчас она другая, трогательно беспомощная, растерянная, даже в чем-то жалкая? Ведь закусок на столе в доме Насти тоже было немало, и не беднее они были. Сервировала разве попроще? Или гложет ее мысль о позорно-трагической судьбе мужа, о которой услышала так поздно и так неожиданно? А может, извечная крестьянская застенчивость мешает ей быть здесь самой собой? Трудно было понять Юре, почему синие глаза Насти подернуты дымкой грусти, а улыбка на чуть увядших губах таит тень скорби. Да, конечно, судьба мужа навсегда черной тяжестью легла ей на сердце, но сейчас о другом думала Настя. Нет, может, не думала, а словно обнажив все свои чувства, пыталась прикоснуться ими вот к этой городской жизни, о которой столько мечтала для своей дочери. И, к своему удивлению, пока не могла уловить, что же здесь то самое главное, манящее, отличающее эту жизнь от селянской. Просторная квартира. И все, что в ней? Нет, наверное. Разве при добром заработке нельзя в селе построить дом со многими комнатами и высокими потолками, да так вот богато обставить его? Можно. При добром заработке. Или все дело в заработке? Сколько лет при нынешних доходах селянина, да если он еще не механизатор, придется копить деньги, чтобы в хате появились пианино, телевизор, холодильник, пылесос, стиральная машина, такая вот мебель, картины, посуда? Ого-го! Тут Настиной грамотности не хватит, чтобы подсчитать. Да и не все это нужно в селянской хате, если вокруг нее в весеннюю и осеннюю распутицы грязь по колено. Хорошо в городе асфальт кругом. Но зато, когда выйдешь из дому, сразу в чужом мире незнакомых людей. И нет сада, нет куста калины с ласковой листвой, о которой можно остудить разгоряченное лицо. Как снежинки на ветру метались мысли Насти, не находя пристанища. Нет, пока непонятна ей эта жизнь, хотя видно, что она лучше сельской. Когда Настя выпила вторую рюмку, все ее метущиеся чувства присмирели. Она увереннее стала держать в руке вилку, уже без робости закусывала и весело смеялась над анекдотами, которые рассказывал Арсений Никонович. В то же время внимательно приглядывалась к Юре, чтобы запомнить его вкусы и привычки. Зять ведь будущий. И снова вспомнила о Маринке. Как она там одна, дома?